Она, наконец, вспомнила. «Ах, да, маменькин сынок!» Она постучала по столу. «Внимание, внимание! Фройлен Эмми Хеннингс к певице, херр Хуго Баль к пианисту, херр Тристан Цара к поэту. Хочу представить вам графа Отто фон Ицу Кёрнера, сотрудника кайзеровской секретной службы, сегодня в штатском. Его героическими усилиями я была нелегально переправлена в Швейцарию. Прошу аплодисменты!» Каждый из них хлопнул по разу. Возможно, они успели переглянуться, иначе непонятно, почему они так дружно решили игнорировать меня. Между собой они болтали и смеялись, а моих реплик как будто не слышали. «Официант!» — кричали они. Или «Официантка, еще выпить!» Или «Официант, сосиски, пожалуйста!» Оживляясь все больше и больше. Это было унизительно. Даже Магда неохотно отрывалась от их кружка, чтобы перекинуться со мной словом. Мне лишь изредка удавалось привлечь ее внимание, задав какой-нибудь банальный вопрос, на который она отвечала уклончиво. «Где она остановилась?» «А, у друзей». «Не разрешит ли она проводить ее до дома?» «Нет, друзья ее заберут». «Чем она занималась эти полгода?» «Да всяким». «Чем всяким?» «Ну, по большей части живописью. Она хочет стать художницей». «Как эти?» — спросил я, показывая на вновь утонувшие в сумраке гротески, которые украшали стену. «О, если бы!» Со временем мне предстояло пересмотреть свое отношение к гротескам. Уже тогда, в 16-м, на стенах висели Ван Рейс, Арп, Пикассо, Эгелинг, Янка, Слотки, Зеллингер, Надельман. «Мы еще увидимся?» «Цюрих, деревня». «Да, но можно ее пригласить, например, в ресторан». «Ну, наверное». «Когда?» «Когда-нибудь». «Завтра?» «Нет, не завтра». «Послезавтра». В конце концов, она рассмеялась. И было в ее смехе что-то от того тепла и той свежести, которые так восхитили меня в поезде. «Ваша взяла, юнгерман, вы меня доконали. Но любезность за любезность. Если я соглашусь пообедать с вами, я говорю «если», вы обещаете проявить милосердие и сейчас же уйти домой?» «Очень хорошо. Ровно через неделю можете повести меня в ресторан «Валенштайн».» Ее услышал Цара. Она назвала самый знаменитый и, безусловно, самый дорогой ресторан в Цюрихе, если не во всей Швейцарии. «Хо!» — сказал он, болтая рукой, словно обжег ее. «Валенштайн! Боже, Магда! Кто этот граф фон Ицу, фабрикант оружия?» «В настоящее время я студент». Цара с ужасной гримасой ввинтил монокль поглубже в глаз. «Ах, тогда понятно. Вы учитесь на оружейного фабриканта?»